Константин Муравьев. Мертвые миры. Глава первая. Какой-то из мертвых миров. Неизвестный мертвый мир. Болото. «Ну что за непруха такая?» — сам у себя спросил я, отплевываясь от той грязи, что попала мне в рот. Выныриваю и осматриваюсь кругом. Да. Но в том, что я где-то в темных мирах, можно не сомневаться. Уж больно тут высокая насыщенность и плотность энергии хаоса. Благодаря воспоминаниям моих противников, я наконец достаточно сносно разобрался в той классификации миров, что они использовали. Нижний – это царство энергии хаоса, и чем ее больше, тем мир считается более темным. И это самые опасные миры. Худшими из них, как я понял, в этом отношении были как раз те самые мертвые миры, родом откуда и был тот демон. Это царство чистой энтропии, или, как ее тут называли, магии смерти. Хотя по мне, так это наиболее концентрированный тип энергии хаоса. Но тут не мне судить, все же классификацию разрабатывал не я. Дальше по градации шли срединные миры. Это царство смешения упорядоченных и хаотичных энергий и стихийной магии. Тут не так много естественных источников темной и светлой энергии, это если говорить о магии в понимании местных. Если же судить категориями Иилы и ее соотечественниц, то это хаос и идеальный порядок. Ну и плюс это набор различных элементарных энергий. Их тут считают стихийными. Огонь, вода, земля, воздух – это основные. Но кроме того, есть еще три дополнительных основных направления, которые не относят ни к стихиям, ни к энергии хаоса или порядка. Это такие понятия, как жизнь, дух и разум. Дальше идет их полное смешение, в котором сам черт ногу сломит. Ну и на последнем этапе идут уже верхние миры. Это царство светлых энергий и чистого порядка. Эти миры, по идее, считаются чуть ли не самыми безопасными и желанными. Все бы хотели оказаться и жить там. Только вот какое дело. Видел я этих светлых, те же архангелы, с которыми нам пришлось схлестнуться на Тирии. И там я прекрасно видел, что от тех же архидемонов их, кроме энергетического наполнения, совершенно ничего не отличает. Вот и думайте о том, кто же там должен обитать. Последними были нейтральные миры, но это вроде как параллельная, вернее даже перпендикулярная ветвь развития, и в них совершенно равномерно, лишь с разной концентрацией от мира к миру, переплелись все энергии. Это и создает тот нейтральный тип энергии, как о нем говорили местные жители, или нулевой потенциал, как решил для себя считать я. Так что благодаря этим своим знаниям я достаточно точно определил, куда же меня занесло. Плюс еще и навигатор выдал какие-то координаты, карту и не слишком произносимое название этого мира. Правда, он не смог этот мир никак соотнести с той градацией миров, что сформировалось у меня в голове благодаря полученным знаниям. Но тем не менее я все же решил считать, что попал куда-то в нижние миры. И вот сейчас я барахтался в этом болоте. И это мне еще повезло, что сразу после падения в него я на автомате переместил все более или менее полезное и ценное в пространственное хранилище, включая и мои доспехи с оружием. Даже тот рюкзак, что все время висел у меня за плечами для отвлечения внимания, и большую часть времени оставался практически пустым. Тем не менее, я и его перетащил, ведь и он мог пригодиться в будущем, хотя бы для того же банального отвода глаз». К тому же, как только все это оказалось в хранилище, меня перестало с постоянной силой затягивать вглубь, и мне стало значительно легче двигаться. В дополнение я избавился даже от одежды. По себе знаю, что так по болоту пробираться гораздо проще. Ничто не намокает и не тянет вниз. Конечно, есть такая противная мелочь, как различные присоски, пиявки и мелкий гнус, но придется потерпеть. Иначе на болоте я проведу гораздо больше времени, чем мне бы хотелось. Так что сейчас я полз вперед, загребая под себя тягучую и плотную грязь, при этом постоянно отплевываясь от той слизи, что попадала мне в рот. «Ну и болото», — уже в который раз подумал я, продираясь, проползая еще на пару шагов вперед. Повезло еще, что это болото оказалось достаточно плотным, а не какой-нибудь жидкой кашей, которая не смогла бы удержать мое тело на поверхности и не дала бы плыть в нем. Я хотел воспользоваться той своей способностью, что позволяет мне чувствовать себя как рыба в воде. Только вот тут она оказалась бесполезной. Хватило меня и моей способности чуть меньше, чем на 500 метров продвижения по этой затопленной низине. И сейчас я ждал, пока она восстановится, и это позволит мне воспользоваться ею еще раз. Так что сейчас пришлось мне ползти на животе, превратившись в такого вот всего облепленного грязью и мусором червяка. Так я и пробирался уже что-то около часа, когда почувствовал нарастающую опасность и угрозу, двигающуюся в моем направлении откуда-то снизу. До берега оставалось чуть менее 300 метров, и мою способность активировать повторно не получилось. Почему-то тут она срабатывала только если была восстановлена полностью. «Надо быстрее выбираться», — понял я, «а то на болоте я останусь совершенно беззащитен». И это было правдой. При такой вязкости и плотности грязи я не смогу наносить уверенные удары под ее поверхностью, тогда как для моего противника это, похоже, не является особым препятствием. «Вперед!» – подопнул я себя мысленно и с остервенением пополз вперед, при этом думая, как бы хорошо было оказаться сейчас на бережку. И только сейчас до меня дошло, а зачем я вообще ползу? Никак не могу перевести свои магические знания на уровень умений и особенно способностей. Хоть их теперь и не отнимешь, но вот навыка и привычки работы с ними у меня не выработалось. А потому, закинув метку на ближайший берег, я командую себе прыжок. Проходит одно мгновение, и я оказываюсь на берегу. Но что странно и непонятно, чувство опасности не ушло. Оно только усилилось. Непонятно. И потому я быстро сканирую окружающее меня пространство. Ага. Буквально через несколько мгновений в десятки метров от себя я заметил, что в толще болота ко мне пробирается кто-то огромный, по своей форме напоминающий слизняка. И что было странно, когда я был далеко от берега, он был там же, а сейчас находится у берега. И я был уверен, что эта опасность и страх исходят от одного и того же существа. «Надо бы валить отсюда», — решил я и вновь активировал прыжок. Но не тут-то было. Вместо выбранной точки, которую я закрепил на каком-то холмике в лесу, меня опять забросило в болото. Черт, черт. В этот раз я воды и грязи наглотался гораздо больше, чем в тот момент, когда выпал из портала. Проверяю навигатор и карту. Были тут, опасность оставалась тоже тут, и пока я ее не чувствую. Но перенесся к берегу, и сразу же опасность проследовала за мной, будто на поводке. Значит, маршрут мне необходимо проложить туда, где я наиболее быстро и безопасно смогу выбраться из болота. И я сразу передаю навигатору необходимое задание на построение маршрута. Но карта повела себя странно. Она вновь подсунула мне тот самый, уже пройденный мною путь, а главное, попасть я должен был в то же самое место, где меня поджидал неизвестный монстр. «Не понял». Тупо спросил я сам у себя. «Так это что, и есть самый быстрый из безопасных маршрутов?» Но, похоже, так оно и было. Мгновенно проверяю свою догадку, оценив уровень риска по другим участкам. И оторопело понимаю, что все это болото представляет собой одну сплошную ловушку, приготовленную уж не знаю даже и кем, но точно не тем самым слизнем, хотя и создана она, складывается такое впечатление, специально для них и их охоты. Так что подобные слизни, похоже, уже давно приспособились к местной аномалии, которая не позволяет корректно работать любому виду телепортационных площадок вблизи нее. При этом сама аномалия работает по принципу возврата того, кто пробует телепортироваться за пределы этого болота в произвольную его точку. «Теперь хоть понятно, что произошло и что я не ошибся», — констатировал я. Но вот прыжок в пределах самой аномалии был возможен. Я сам это проверил, переместившись на ее край. Еще раз проверив конечную точку, прошептал «Повезло». И только я это произнес, как опасность вновь подстегнула меня, чуть ли не кусая за пятки и заставляя опять активировать прыжок. Вновь резкий и внезапный перенос этого слизня, оценил я его появление, и тут речь уже не шла о передвижении. Слишком быстро он переместился ближе к центру болота. К тому же навигатор до миллисекунд смог воспроизвести картинку переброски жуткого слизня. Вот он еще где-то на болоте, а вот он уже рядом со мной. Тем временем сам я делаю обратный прыжок, который теперь использую как главное средство отступления и нападения. И оказываюсь у берега. Но не тут-то было. Слизень вновь рядом. Так, быстро вперед, прыжок сейчас бесполезен. Если навигатор утверждает, что этот противник наименее опасен из тех, кто еще остался в болоте, то стоит все же принять бой. С подобными слизнями я уже сталкивался, и я чувствую, как нарастает страх. Он движется в мою сторону, он не пользуется прыжком, как и я, видимо, знает о том, что дальше он переместиться не сможет. «Странно, неужели он разумен или это инстинкты?» – подумал я. «Хотя это не имеет значения, надо начинать действовать». Также можно было сработать еще там, на болоте, но почему-то я решил поиграть в догонялки. Опять все тот же вопрос с магией. Я все еще не воспринимаю ее как неотъемлемую часть боя, хоть некоторые ее элементы уже сумел вбить себе в подкорку. Например, тот же прыжок, но в несколько иной обстановке. Или постоянное сканирование. Так, хватит рассуждать. Вот он, идеальный момент, тормознул я свои самокопания. Слизень оказался как раз на участке напротив меня. Щит. Щит. Все, он в коробочке. Накрыть его еще несколькими щитами. А теперь преобразовать тот водный объем, в котором я его зажал. Ну ни черта себе, поразился я, наблюдая за тем, как сначала грязь начинает светлеть, а потом превращаться в полупрозрачную субстанцию. Так, слизень, судя по всему, еще жив». Тогда повторно накладываю три слоя щитов и повторное преображение. Жду еще немного, контролируя давление на силовой барьер и по необходимости укрепляя его. Все. Готово. Монстр мертв. Ощущения целостности его структуры я не замечаю, но о жизни там не чувствовалось и раньше. Только сгусток темной энергии с какими-то примесями. А теперь обратное преобразование. И я не менее пораженно смотрю на силовой кокон, наполненный прозрачной жидкостью. Теперь я точно знаю, что она для меня полностью безопасна, даже больше. Она не просто безопасна, она обладает как целебными, так и восстановительными и тонизирующими свойствами. И ее у меня в силовом контейнере, который я создал из нескольких щитов, несколько сотен литров. Вот и то, где я смогу набрать воды, искупаться, отмыв всю налипшую на меня грязь, и выстирать свои вещи, с удовольствием подумал я. Только вот приготовлю-ка я небольшую защиту. И я раскидал несколько типов сигнальных сетей, в основном завязанных на энергии хаоса. Хотя тут бы более эффективно действовали плетения на основе энергии порядка. Только вот в этом была одна такая маленькая загвоздка. Подобные плетения тут будут светиться, как маяк, и они больше привлекут к себе внимание, чем защитят. Так что я решил не изгаляться и воспользоваться тем, что подкинули мне воспоминания демонов-магов. «О, это подойдет?» — решил я, правда, тут же на берегу устраиваться не стал, а отошел от болота подальше, выбравшись из этой аномалии. Странно выглядел мой поход. Идет что-то, облепленное грязью с ног до головы, бормочет нечто невнятное себе под нос, а за этим бормочущим чудом, словно на веревочке, летит огромный такой куб воды. Пришлось, правда, попетлять, ища те тропинки, где я смог бы пройти, не наломав деревьев. А так все прошло нормально. Я, пользуясь своей способностью по управлению силовыми полями, просто поднял этот куб над землей и пошел, контролируя способность одним из потоков сознания. Дальше нашел небольшой овраг, куда и спустился, после чего разделил весь объем воды на несколько неравных частей, которые пришлось разнести на отдельные летающие полупрозрачные кубы. Один мне требовался для того, чтобы искупаться, второй я хотел использовать, чтобы постираться. Ну и последний. Зачем пропадать полностью такому добру? Не знаю, как такое получилось, но уверен, что при прошлом преобразовании такой чудодейственной водички я точно не создавал. Там была простая вода, чуть ли не дистиллированная. А потому я решил часть ее залить в те фляги, что у меня были. Благо в загашнике оказалось несколько из них, еще тех, что я унес со своего спасательного бота. Те, что изготавливали сполоты и которые, попав сюда, не потеряли своих свойств. Ну а остаток я собирался заморозить каким-нибудь плетением из арсенала Иилы и поместить в хранилище. Запас карман не тянет, особенно такой запас и такой карман. Правда, мне пришлось слегка постараться. Оказалось, что даже у меня есть пределы, и чтобы контролировать сразу несколько десятков магических щитов, плюс еще при этом управлять несколькими силовыми полями, да еще и заниматься своими бытовыми делами, для этого нужна сноровка. Не в плане того, что это сложно, а несколько непривычно. Но я справился, и теперь весь из себя такой чистый и довольный я одевался в только что просушенное белье. Я хотел было уже вылить воду во враг, но решил кое-что проверить. И, как и предполагал, повторная очистка воды, которую я провел еще раз, выдала такой же результат, как был у меня и в тот первый раз, когда я воспользовался этим преобразованием. У меня получилась хоть и кристально чистая, но тем не менее обычная вода. «Ну все», — со спокойной совестью решил я, — «теперь пора двигаться отсюда». И только я об этом подумал, как сработала тревога. Ко мне кто-то приближался, и приближались они со всех сторон. Мертвый мир. Лес у болота. Некоторое время спустя. «Граф», — обратился один из следопытов к высокому и статному демону в темном доспехе, сидящему на боевом раккаре. Боевой ящер, похожий на уменьшенную копию тиранозавра. Лазутчик поступил безрассудно. Никто бы и никогда не стал соваться в великую гиблую топь. Но его это не остановило, и он как-то сумел пройти через нее, даже несмотря на болотных слизней, которые обитают вблизи наших берегов. Я уж не говорю о монстрах из центральной части болот или гиблых земель. И немного подумав, невысокий демон, пожилой мужчина с очень морщинистым лицом и седыми волосами, но тем не менее крепким и поджарым телом и мощными руками, добавил. Я, конечно, не могу этого утверждать, но или он невероятно умен и расчетлив, или до невменяемого везуч и глуп. А не может быть все проще? Еще один демон, который сидел на таком же раккаре, что и граф, показал в сторону болота. Может, тут есть какая-то тропа, о которой ты не знаешь? И он вопросительно посмотрел на невысокого следопыта. Тот немного потоптался, думая, как ответить этому непонятному другу их господина, который так часто влезал с не очень уместными, а главное, не слишком рассудительными и разумными вопросами. Но еще немного помолчав, все же перевел свой взгляд с графа на его друга. «Сеньоры», — наконец ответил он, — «идемте, я вам кое-что покажу». «Только», — и он указал в сторону раккаров, — «ваши верховые животные там не пройдут». Граф вполне доверял своему слуге, тем более ему и самому было интересно, как кто-то смог пробраться на его ранее считавшиеся неприступными земли. «Идем», — согласился он, резво спрыгивая со своего ящера. Его примеру последовал и друг графа, а также еще несколько демонов из тех, что прибыли с ними. Слишком уж странную весточку передали графу, прибывшие в замок Вестовые, чтобы он ее проигнорировал. Со стороны великой гиблой топи кто-то проник. Это было все, что содержало то послание, но и этого было много. С территории империи Каранг на земли опального и взбунтовавшегося графа мог проникнуть лишь шпион или лазутчик. И болота были тем единственным направлением, которое сам граф считал наиболее безопасным. Тут его егерь и следопыт был прав. Он даже представить себе не мог того безумца, что отважится лезть через гиблые земли, а потом еще для полного счастья и удовольствия влезет в великую гиблую топь, которая как раз и являлась восточной границей графских земель. Но, как оказалось, таковой нашелся. И если этот неизвестный смог преодолеть эту преграду, к нему стоило отнестись с должной осторожностью и опаской. Вот потому он и два десятка его воинов сейчас прибыли на эту границу его земель, имеющих не слишком хорошую славу. Мало кто отваживался жить на этих землях не только из-за постоянного прорыва сюда болотных монстров. В основном угрозу представляли образующиеся тут с непонятной периодичностью нестабильные аномалии, связывающие эту местность с гиблыми землями, когда сюда прорывались орды различных тварей или, наоборот, целые селения исчезали с этих земель. Единственным поселением, которое тут оставалось, или что вернее было, являлась восточная застава, которая стояла на самой границе большой защитной стены и открытых, свободных, как их называли те немногие, кто осмеливался в одиночку или небольшими группами селиться тут, восточных земель, являлась последним оплотом графских сил на этой территории. Ее гарнизон в основном и защищал эти земли от прорывавшихся сюда монстров. Но вот поимка шпиона — это должен был сделать сам граф. «Нам сюда», — дал о себе знать невысокий проводник, указывая куда-то вглубь леса, и хоть и казалось, что он непроходимый и непролазный, но граф прекрасно понимал, что стена леса тут не так широка, и уже через пару десятков шагов они выйдут к великой гиблой топи. И вот они, последние метры. Здесь и вправду лес обрывался очень резко. «И что?» — оглядевшись вокруг, посмотрел на проводника друг графа. «Что ты хотел нам показать?» «Это...» Пожилой демон спустился практически к самому краю болота, указывая на какой-то непонятный смазанный отпечаток, слегка видимый на почве. Только вот он не слишком походил на след обычного демона. И все так же вопросительно продолжал смотреть на него этот непонятливый друг и советник графа. «Тот, кто прошел сквозь топь, вышел тут», — уверенно ответил ему следопыт. Даже граф в удивлении посмотрел на него и хотел что-то сказать, но его опередил все тот же неугомонный молодой и считающий себя самым знающим советник. «Не смеши меня», — произнес он, — «прекрасно видно, что этот след мог оставить кто угодно, но только не кто-то нам подобный. Это не след демона». Пожилой следопыт покивал головой, как бы соглашаясь с ним, и вроде даже одобрительно посмотрев на него. Он вдруг достаточно жестко и при этом уверенно посмотрел на графа, а не на его болтливого спутника. «Все верно», — сказал следопыт. «Это след не того демона, который пробрался сквозь болото», и еще раз взглянув в глаза графу, добавил: «Это след слизня, который напал на пришельца», после чего он оглядел уже всех и веско так проговорил: «И след этот ведет только на берег». Сначала никто даже не понял того, о чем сказал сейчас следопыт. И только через некоторое время граф сообразил: «Так ты хочешь сказать, что обратно в болото слизень не ушел?» Он вопросительно посмотрел на пожилого демона. «Да», — подтвердил тот. «Так он что?» — всполошился спутник графа, нервно оглядываясь по сторонам. «Все еще где-то тут? На берегу?» После его слов скривилось лицо даже у его друга. «Жить на границе и не знать таких элементарных вещей», — пробормотал он, посмотрев на советника, после чего перевел свой взгляд на следопыта. «Как давно он убил его?» «Не знаю, сеньор», — только и ответил следопыт. «Это единственный след, который мне удалось обнаружить, а по нему я могу сказать, что слизень выбрался из болота не больше 3 часов назад. И это все». Никому не нужно было говорить, какую угрозу может представлять демон, в одиночку расправившийся с болотным слизнем. «Он, скорее всего, еще и маг», — произнес один из воинов графа, «ведь слизни можно уничтожить только плетением распыления. Но до того, как его активировать, этого монстра надо как-то еще и сдерживать». Граф кивнул, соглашаясь со своим бойцом, а потом и сам оглядел стену леса и болото позади себя. «Ну а шпион? Куда двинулся он?» «Не знаю», — честно признался следопыт и под удивленный взгляд графа пояснил. «За все время пребывания тут он не оставил ни единого следа, будто тут прошел призрак, а не обычный живой демон». «Но хоть что-то-то есть?» — спросил у него граф. «Сам бы он не заметил даже этого следа, что нашел местный егерь». «Если же предположить, что он не сразу рванет к вам, а постарается хотя бы разведать обстановку в округе, то можно сделать вывод, что он отправится на юг. Ведь на севере горы, и там практически невозможно перебраться через стену». «Да», — согласился с ним граф, — «я бы сам двинул на юг, а не сразу к заставе». «Угу», — подтвердил следопыт, — «а потому я думаю, что он все же пошел на север». И он кивнул головой на тот след, что они только что рассматривали. «Все же я склонен думать, что везением тут и не пахнет. Это очень расчетливый и опасный демон». «Тогда идем на север», — скомандовал граф, указывая на стену леса. Уже через несколько минут они двигались вперед. Повезло, что у них была пара заводных ящеров. Вот одного из них и выделили следопыту. Иначе бы его пришлось оставить. А преследовать лазутчика без него не имело смысла. Это понимали все, пожалуй, за исключением советника графа, который иногда бросал в сторону пожилого демона злобные взгляды из-под лобья. Мертвый мир. Лес у болота. Некоторое время спустя. «Граф», — резко подскакал к едущему впереди колонны демону один из его воинов. «Там дальше кто-то раскинул магическую сеть. Я ее чувствую», — добавил он. Граф кивнул и обернулся к вечно недовольному магу, которому просто претили такие вот вылазки, и который предпочитал проводить большую часть времени в лаборатории замка, подготавливая различные свитки и артефакты. Но только он умел воспроизводить наиболее чувствительные поисковые заклинания. Сам же граф специализировался больше на боевой магии, хотя и он мог что-нибудь заметить, но не в данном случае, это он проверил первым делом. Вот его замковый маг выехал вперед и что-то прошептал себе под нос. Прошло несколько секунд, и он удивленно посмотрел сначала на графа, а потом и на следопыта. «Я засек сигнальную сеть. Очень необычное построение. Но нас бы она засекла, даже если бы я наложил магическую защиту. Очень интересная разработка. Понять бы еще, как это плетение работает». Он на пару мгновений замолчал, погрузившись в свои мысли. «Гунт», — окликнул его граф, возвращая к действительности. «Что еще? Ты нашел, где засел шпион?» Слегка удивленно посмотрел на него не слишком собранный маг. Да что уж кривить душой, маг был рассеянным демоном. «Ах, да», — наконец он сообразил, по какой же причине находится тут, в чаще леса вместе с боевым отрядом графа. «Там никого нет». Только и ответил он и, немного подумав, добавил. «Или он умеет маскироваться так, что его просто так не засечь. Не знаю, но я сам его обнаружить не смог». И он слегка пожал плечами, как бы говоря, что сделал все, что мог. «И?» — посмотрел граф на мага. «Как нам его найти?» Тот с удивлением поглядел на него в ответ. «Да откуда же мне знать? Я за всю свою жизнь не поймал ни одного шпиона». Вполне искренне произнес он и с недоумением стал переводить взгляд с графа на его людей. «Даже не знаю, что вам предложить», — повторил он. «Он точно там», — стал размышлять граф, «иначе бы не стал устанавливать тут сигнальную сеть». Демоны, слушавшие его, согласно закивали головами. Неожиданно раздался голос следопыта, о котором уже все и позабыли, так как тут он им и вправду вряд ли смог бы помочь. Но, как оказалось, они рано сбросили его со счетов. «Сеньор», — обратился он к графу, — «а ваш маг сможет точно определить границы, покрытые сигнальной сетью?» Граф быстро перевел свой взгляд на мага, переадресовывая вопрос ему. «Да, без труда», — спокойно ответил тот. Следопыт кивнул головой в ответ и попросил. «Тогда обозначьте зону, которую накрывает сигнальная сеть на этой карте». Он вытянул из своей небольшой котомки обычную карту, нарисованную на бумаге. Маг подошел ближе, но потом перевел свой удивленный взгляд на пожилого демона. «Так она обычная, не магическая?» — несколько обескураженно спросил он. «Ну да», — только и ответил ему егерь. «Откуда тут взяться магической?» И он похлопал рукой по своей котомке. «Но я не понимаю, где мы сейчас, да и вообще, где тут и что?» Маг потыкал рукой в карту. «Сейчас». Быстро подошел к нему следопыт и стал показывать, поясняя все словами. «Тут было болото. Тут я вам показал след. Так мы добирались сюда. Ну и тут сейчас мы». Протянул Гунт. «Тогда это примерно вот так?» Он обвел небольшой квадрат карты. «Точнее не скажу». «А точнее и не нужно», — ответил ему следопыт и обернулся в сторону графа. «Я знаю, где может быть лазутчик». Он подошел чуть ближе к ящеру графа и стал показывать на карте. «Тут есть овраг. Если он где-то и смог укрыться на этом участке, то именно там». Протянул граф, «и как бы нам тогда его не спугнуть раньше времени?» «Так нам же известны границы сигнальной сети», — посмотрел на него проводник. «Можно распределить воинов вдоль нее, и когда цепь замкнется, начать облаву. Сразу он сориентироваться не успеет, а мы за это время уже успеем добраться до оврага». «Неплохо», — поглядел на своего следопыта граф. «Пожалуй, принимается». И буквально через несколько минут маг собственноручно распределил всех воинов графа вдоль магической сигнальной нити. «Вперед!» — скомандовал тот, и бойцы мгновенно ринулись по направлению к оврагу. Но когда они добрались до него, тот оказался пуст. Там никого уже не было. «Ушел?» — удивленно посмотрел на следопыта граф. «Мы его упустили? Или это обманка?» Тот оглядел овраг и его круче, а потом, спустившись вниз, потопал по стоящей на его дне воде. Он тут был. Видимо, пытался придать себе более или менее нормальный вид. «Нельзя пройти сквозь топь и остаться чистеньким. И коль вода все еще не впиталась, был он тут недавно, меньше 10 минут назад, и он вновь показал на воду. И он вновь показал на воду. Пока мы говорим, она опустилась уже на один палец, так что точно он был тут не больше 10 минут назад. Но откуда столько воды?» – удивился один из воинов. «Не знаю», – пожал плечами следопыт. «Магия, наверное. Тут ее очень много. Просто так столько не дотащить никому». Немного подумав, он поднялся наверх и крикнул. «После этого он ушел. Мы разминулись буквально на несколько минут». Пожилой демон огляделся вокруг. Отсюда он мог уйти куда угодно, к тому же он не стал деактивировать сигнальную сеть. «И что теперь?» — спросил язвительно советник графа. «Он знал, что кто-то идет по его следу, и потому устроил для нас ловушку, заманив сюда. Сам же в это время ушел куда-то еще». «Куда?» — уточнил граф. «Теперь уж точно не на север», — пожал следопыт плечами. «Сейчас там ему делать нечего. Ведь свое присутствие он обозначил, а на безлюдной территории его будет гораздо проще разыскать, если найти несколько хороших поисковиков. Так что сейчас он точно постарается попасть на обитаемую территорию графства». «Значит, ему не миновать восточную заставу», — резюмировал граф. «Да», — подтвердил следопыт. Высокий демон кивнул и, сев на своего ящера, скомандовал. «Возвращаемся». Уже через несколько минут фигуры всадников перестали мелькать среди деревьев. Ну а с одной из ветвей за ними наблюдал молодой парень не слишком понятной расы. «Значит, вы почему-то уверены, что мне на восточную заставу?» — пробормотал он. И, помолчав пару мгновений, с некоторым удивлением произнес. «Смотри-ка, и правда, единственный путь отсюда — это самая застава и есть». А уже в следующее мгновение он будто растворился в тени, отбрасываемой стволом дерева, и больше уже ничто не нарушало покой этого леса.